Глава 14. Честная пирамида. «Как это деньги из воздуха? Снова бредишь, студент?» «Не брежу», — невозмутимо ответил я, даже не уточняя, какой именно случай моего очередного бреда имел в виду Анискин сейчас. «Простейшая схема добровольного изымания денежных средств у населения, коих в мое время придумано великое множество. Помнишь, как у Остапа Бендера?» «Даже у материи есть закон, из ничего ничего возникнуть не может», — не успокаивался Анискин. «А воздух в твоем изложении как раз это самое ничто и есть». «Ты сам-то понял, что сейчас сказал?» «Я-то понял, это ты чего-то не понимаешь. Чепуху какую-то городишь». «Хочешь, расскажу?» «Про что?» «Про то, как делать деньги из воздуха». «Ну, валяй, попробуй. Удиви меня неимоверно». «Слушай же». Поерзал я, удобнее усаживаясь, в неудобном кресле кондитерской. «Сколько денег ты получал, будучи участковым, если это, конечно, не главная государственная тайна страны советов?» «Никакой тайны. Оклад плюс выслуга плюс надбавки. Чуток до 200 не хватало». «Пусть будет 200», — расщедрился я. «А теперь представь следующее. Заглянул к тебе сосед, очкарик из НИИ с зарплатой в 7 червонцев, и хвалится, мол, подработку нашел 10 целковых в день. Червонец, причем без отрыва от его любимой работы в какой-нибудь лаборатории, где он вонючие пробирки моет день-деньской из-под разной там плесени. Сколько у него в месяц получается от этой подработки?» «Ну, 10 на 30, 300, 310, если не февраль». «Да хоть бы и февраль, все равно больше, чем твои 200. Не слабо?» «Ну так, не слабо. И что это за подработка?» «Правильный вопрос. Его ты тихо и задаешь счастливому соседу, крича про себя во весь голос: как, почему, а как же я же не хуже, тоже хочу. А сосед и говорит: готов с тобой поделиться, мой добрый сосед, своим интимным секретом. И рассказывает следующее. Мол, помнишь, соседушка, бабка моя померла в деревне Гадюкина, да дом внучку оставила после себя древний. Ты, мол, помню, и чё? Оказывается, что твой сосед за 1000 продать его умудрился, сам того не ожидая. Еще мотоцикл хотел купить, да всем вокруг об этом рассказывал, иж Юпитер Спорт подержанный. Так выясняется, хорошо, что не купил, в дело вложил». «В какое дело? В долг дал под проценты?» — предположил Анискин. «Так это 1010 рублей в день, получается процент в сутки, 365% годовых? Ерунда, так не бывает». «А вот и бывает», — усмехнулся я. «И ты почти угадал. Только он не в долг свои деньги отдал, а вклад совершил. К примеру, в контору под названием «Честная пирамида», которая недавно открылась где-нибудь на Большой Морской, тут рядом с кондитерской, в людном и оживленном месте, и, забрав у соседа его кровную гадюкинскую 1000, выплачивает ему ежедневно червонец». «Которых хватит всего на 100 дней, не поверю». «Ты и соседу своему говоришь так же, мол, брешешь? А он, не веришь? Так положи в честную пирамиду не 1000, а, скажем, червонец. Каждый день будешь получать по 10 копеек на бесплатную мороженку. А стоху положишь по рублю за сутки, как с куста. Можно уже и в ресторанчике харчеваться ежедневно, и на халяву». «И что дальше?» «Ты, дядька, недоверчивый, практичный. На пробу кладешь свои кровные 10 целковых на этот странный депозит, а на следующий день получаешь на руки обещанный гривенник, 1% с червонца, и на следующий день столько же, и на следующий, и еще. Через 10 дней у тебя уже целый рубль набежал. Все по чесноку, стабильность наше все. Одна лишь проблема. У тебя рубль, а у соседа целая стоха, а у другого соседа, Бухарика, которому первый сосед, тот, что в очках заходил после тебя, уже полстохи, 5 червонцев, да за красивые глазки. Что ты чувствуешь, только честно?» «Досаду, наверное». «Жабу ты чувствуешь у себя внутри, огромную пучеглазую жабу, которая сосет своим безгубым ртом твою больную печенку и спать не дает по ночам, квакая пронзительно. Но ты все равно не веришь, больно много жуликов повидал в своей жизни и знаешь почти наверняка, что эта контора, как ее бишь, честная пирамида, это всего лишь очередные разводилы». «Кто такие разводилы?» «Умиляет, что это у меня мент спрашивает. Разводилы — это те же жулики, только определенной масти, мошенники». Так бы сразу и сказал. Статья 143 Криминального кодекса УССР. Я так и сказал. Дальше слушаешь? Слушаю. Тебе обидно, и ты пытаешься доказать соседям, что их обманывают, что червонцы им платят из тех денег, что они сами же и положили на вклад. И это, между прочим, святая правда. Ага, кричишь ты. А вы попробуйте снять назад свои тысячи. Вам никто их обратно уже и не отдаст. Они пробуют, причем оба, так как ты был очень убедителен, и им возвращают их денежки по 1000. Плюс к тому, что один уже заработал 100 рублей, а другой 50. Они уже в наваре. А как так? А так? Думаешь, только два твоих соседа деньги вложили? До них еще сотня умников принесло в честную пирамиду свои кровные, каждый по 1000. И каждый уже заработал по 100. А тут пошла чистая математика. 100 вкладчиков по 1000, 100 тысяч, так? Так. Ну и почему бы двум недоверчивым не вернуть их деньги с этой суммы? 2 со 100 в качестве рекламы, чтобы остальные 98 убедились в честности конторы и покрепче насадились бы на крючок. Согласен? В принципе. Фигенципе. Считаем дальше. За 10 дней каждый клиент получил по 100. Это 10 тысяч в расход. Твои гривенники мы не считаем. Итого чистая прибыль конторы 100 минус 10 минус 2 рекламных. 88 тысяч рубликов. Но ведь им ежедневно еще по червонцу каждому нужно выплачивать. Это по 1000 в день. Хватит всего на 3 месяца. Всего-то. Правильно. Именно так ты и продолжаешь убеждать своих соседей. Мол, 90 дней пройдет, и кончатся ваши денежки. А сам, на всякий случай, кладешь уже не червонец, а, скажем, 100 с получки. По рублю в день мелочи приятно. А если и сгорит, не так обидно, как 1000. Положил и живешь себе дальше, дни считаешь, дабы правоту свою доказать честному народу. Ну, допустим, прошло 90 дней, и деньги кончились. Что дальше? Не допустим, а прошло, и именно 90 дней. Соседи тобой предупрежденные сидят, трясутся, ждут судного дня и краха своих наивных мечтаний. К расчетному часу, скажем, к полудню, на 101 день бегут в кассу и... барабанная дробь. Каждый получает еще по червонцу к 1000, которые один чуть раньше, другой на 5 дней позже уже отбили. На руках по 1000, на вкладе по 1000 и червонец, начало 3000. Да где ж такое в стране советской видано? «Объясни, откуда деньги? Что-то тут не так». «А кто сказал, что за 3 месяца в конторе так и осталось всего лишь 100 вкладчиков? А их уже? Ну, пусть 300. Посчитаем?» «Ну?» 300 вкладчиков, 300 тысяч сейчас в лапах мошенников. На 100 с разбегом туда-сюда 100 тысяч уже ушло. Народ приходил неравномерно, еще 50 тысяч откидываем. Остается половина, 150 кусков». Ну пусть будет 100. 50 штук дарю на представительские, рекламные и накладные расходы. Форс-мажор опять же. Да и пара недоверчивых, что вклады свои сняли обратно. 100 тысяч чистой прибыли. Но с них каждый день... Правильно. Каждый день на 300 человек уплывает в общей сложности 3000. 100 кусков хватит на... 2 на ум пошло, ну где-то на месяц. И что ты думаешь, за 4 недели никто больше со своими денежками не придет? Наверное, придет. Умолять будут взять их в дело. А знаешь, кто первый прибежит? Кто? Ты. Почему это? Да потому что сосед Очкарик и сосед Бухарик поднялись на 1000 каждый, а ты, в лучшем случае, на 100 целковых. Тоже, конечно, деньги, но на фоне твоих малобюджетных счастливцев. Да ты себя поедом сожрешь без кетчупа, и любой бы сожрал, потому что против вас работают 2 самых могучих рычага человеческой натуры – азарт и страсть к халяве, плюс зависть к ближнему, алчность и ленность. Трудиться же не надо. В шахте горбатиться, хлеб растить и убирать. И, страшное скажу, даже родину защищать не надо. У тебя и так все есть. А самое главное – думать не надо. Заведи только холодильник, чтобы жрать, и диванчик, чтобы спать. А главное, будильник, дабы к 12 часам в кассу не проспать ни в коем случае. А проспишь сегодня, так завтра уже 2 червонца получишь. Да ты хоть раз в месяц приходи, по 300 целковых на нос, все по-честному. А в чем подвох? Да в том, что за 1/2 ты уже привыкаешь к этой кормушке, хвалишь ее на всех углах, привлекая тем самым новых вкладчиков-доноров, и у тебя уже нет ни капли сомнений в твоем собственном правильном выборе. Ведь временем же проверено, на практике, так сказать. Вот же они, живые деньги, жгут ляжку и требуют следующих движений, и ты берешь и кладешь в контору вторую тысячу, а потом еще и еще. Ты ведь самый хитрый. Так подвох-то в чем? Да-да, я помню. Подвох в том, что как-нибудь приходишь ты в контору на Большую Морскую за положенным червонцем, а то и тремя, а тебе их никто почему-то не выдает. А вместо вывески «Честная пирамида» там висит, скажем, бакалея или пиво воды, или даже сдается в аренду. Так не бывает. Будет, поверь. Конторы нет, а у тебя у них на вкладе 3000 кровных рубликов, из которых лично твоя лишь одна. И на кармане последняя стоха, так как весь свободный нал ты каждый день норовил вложить в дело. Ты же бизнесмен, мать твою, манагер продвинутый, воротила финансовый, достающий легкие деньги из воздуха, как мохнатого кролика из цилиндра, что тот фокусник. Ты представляешь, насколько приподнялась контора «Честная пирамида», скажем, с 500 вкладчиков, а с 1000, а с 10 000? Чего-то я не все твои слова понимаю. Нал, манагер поднялась. И не надо. Бизнесменам думать вредно. Им нужно только волосы рвать из всех мест, включая труднодоступные, да сокрушаться. Какие нехорошие эти люди, жулики. И ведь себя винить эти бизнесмены будут в самую последнюю очередь. Кто признается в собственной жадности и тупости, даже если и самому себе? Ты чего завелся-то? Ничего. А знаешь, что самое прикольное? То, что в конторе «Честная пирамида» на самом видном месте с самого начала висел плакат. Мы вас обманем рано или поздно. Но пока это поздно не наступило, мы будем честно платить вам по проценту в день. И если это кого-то и напугало, то только на пару дней, в течение которых твои конкуренты получили по 2 халявных червонца, а то и больше. Как же это трудно вытерпеть. Невыносимо просто. На третий день ты как миленький побежишь вкладывать свою 1000, а через 3 месяца, если не раньше, вторую. Остановиться практически невозможно. Про золотую лихорадку в Штатах слышал? Слышал. Что-то очень похожее. И знаешь, будут те, кто даже реально отобьет свои деньги и подымется. Самые первые, если азарт не сломает. 1-2 на сотню. И то лишь те, кто смог остановиться вовремя. А как тут остановишься, если товарищ продолжает увеличивать вклад и получает уже вдвое больше, чем ты? Втрое? Вчетверо? Ведь это очень больно осознавать. Ничто так не печалит глаз, как успехи товарища. У нас это не так. У вас врут. И всегда врали. Тебе ли, участковому, этого не знать? Ведь мы же не в фильме про Анискина. За кумачевым фантиком все те же хищные пасти, что и за бугром. К чести нашей любимой страны все же на порядок меньше. Но они есть. И скоро их будет все больше и больше. Развалят союз, что их суть звериную сдерживал, и увеличение пойдет в геометрической прогрессии. Достаточно будет только откинуть привитую с детства иллюзию добра и справедливости, надежду на честное общество, всеобщей любви и братства, которые мы все тщетно стремились построить. Не смогли, значит, все же построить. Нет. Жаль. А мне-то как? Анискин помолчал, вращая в пальцах пачку беломора. Видимо, курить хотел очень. В кондитерской нельзя, пока нельзя, по этим временам. Знаешь что? Что? Сволочи вы все там в будущем. А то. И уроды моральные. Да, даже спорить не буду. Не люди. Как тут возразить? Прав Анискин. Вот так, собственно, и поговорили.